Эпилог. Первое. Фирсовская повесть, вышедшая в свет под названием «Злоключение Мити Смурова», подверглась быстрому и почти единодушному осуждению. Все сходились во мнении, что действительно не стоило пачкать пера такими чернилами. Неделю слышался характерный лязг пополам со вздохами провинившегося. Посильное оживление вносили литературные коллеги Фирсова, а также прохожие. Запомнился один пожилой Непман, у которого несовершеннолетний отрок под влиянием фирсовской повести взломал ножницами несгораемую шкатулку. Кроме того, некоторых не на шутку озлило, что убитый в ювелирном магазине Щекутин вторично участвует в Донькиной провилке, что указывало на корыстные намерения автора получить за одно и то же лицо двойной гонорар. Лишь одна неожиданно дельная статья, почти заметка, натолкнула автора на глубокие, весьма плодотворные раздумья. В ней, отвечая на общественное недоумение, какой-то неизвестный критик приходил к выводу, что, верно, поиск достаточно гибкого и неохраняемого материала, каким является как раз уголовный мир, привел Фирсова на Благушу. Разумеется, все достойно внимания летописца или баяна в эпоху, подобную нашей. Не только летящие в будущее всадники, но и тени всадников на земле, вздыбленные копытами их коней. Приблизительно так писал критик, если опускать длинноты и частности. Никто не ограничивает писателя в выборе явлений общественной жизни, если в оценке их он станет исходить не из симпатии ко вчерашнему или из временных неудобств, неустоявшегося настоящего, а из насущных потребностей завтрашнего дня. Мы не смеем проигрывать завязавшийся в начале века бой, так как, по ценному замечанию самого же автора, в случае нашего поражения планета вошла бы в длительную фазу зверства и мрака, сравнимого лишь с ледниковым нашествием. Начало описанных в повести смуровских злоключений по времени совпадает с эпизодом ночной расправы над пленником, одинаково недостоверной и бесполезной, хотя война и состоит как раз из взаимного причинения таких нелогичных, беспорядочных и желательно непоправимых огорчений. В особенности проявляется ожесточение в гражданских войнах, где, в отличие от прочих, сшибаются личные, потому что социальные, враги. Тем не менее, остается загадкой для читателя, почему автор заинтересовался одиночным, да и то ночным сабельным ударом, а не вдохновился множеством их, сливающихся в сверкающую радугу кавалерийской атаки и при дневном свете. Мы имеем в виду, скажем, действительную схватку за будущность столь обожаемого автором человечества, а не изнанку ее. Бывают, конечно, такие щекотливые на банальность художники, стыдящиеся ярких красок, опасающиеся польстить покрытому ранами победителю. Но скажите, нам, положа руку на сердце Фирсов, разве бедный лоскут кумача, с которым новая правда врубалась в старый мир, беднее поэзией, чем отсеченная рука, уже тем одним нечистая, что сражалась за неправое дело? Опять же, а не сказалось ли в смуровском проступке негодование мстителя и потомка, который росчерком клинка просто душу отвел за дедов и родителей, за весь род свой, вдоволь испивший от притеснительного злодейства? Да верно, и сам зарубленный господин не сахар был и причинял слабым боль, и доставал поглубже наших, даже разъяренных, смуровых. Даже в стремлении обезопасить себя от исторических случайностей простой народ обычно действует по старинке, без той свирепой изобретательности на страдания, что присуще более начитанным сословиям. Приходится сожалеть, что, экономя время и бумагу, сочинитель повести не показал примерного допроса наших бойцов, в какой-нибудь, скажем, колчаковской контрразведке. Как нам посчастливилось выяснить по ходу чтения, фирсовский герой был задуман необыкновенным жиганом, так сказать, на переломе двух эпох, а скорее в лирическом ключе, даже со склонностью к отвлеченным размышлениям. В мировой литературе имеется целая галерея таких самодеятельных мыслителей со дна и каторги. Однако главным образом – на покое или вынужденном отдыхе. Не попадалось нам пока философа из отечественных шниферов и в полном расцвете творческих сил. Вот нам и подумалось вначале. Не взялся ли Фирсов восполнить этот досадный пробел с помощью скромных средств, имевшихся в его распоряжении? В самом деле, непривлекательный поступок Смурова и послужил автору предлогом пришить ему покаянно-нравственные размышления по поводу лишения жизни одного белого поручика. Хотя по части ума, необходимого для поставленной задачи, как выпукло показано в повести, помянутый Смуров не шибко силен. Обреченный на столь гиблое дело падший парень так плохо, неискренне и, главное, скудно терзается содеянным, что приблизительно со средины книжки замечается прямое охлаждение, а порою даже несправедливая неприязнь автора к своему злосчастному ворюге. Последний то и дело гнется, шатается под грузом своей привязанной килы и под конец едва не попадает в церковные тенета одного там затаившегося под маской слесаря Благушинского паука. Не менее натужные стоны слышатся и от матушки порубанного офицера, старушки полузагробного профиля, когда ее начинают присобачивать к скользкой истории в качестве советской Эринии, что ли. К слову, ей тоже так и не удается добиться от железного шнифера сколько-нибудь удовлетворительных, в смысле самоукоризных, результатов. Не менее жалостно наблюдать и самого сочинителя, как из главы в главу таскает он на себе живой громоздкий эшафот бывшего анархиста Машлыкина, необходимого ему в дальнейшем для Донькиной экзекуции. По замыслу автора, помянутый подопытный кролик и должен в повести сперва непослушанием, а затем истреблением себя подтвердить святость одного почтеннейшего табу «не убий», что он и совершает, в конце концов, но тоже как-то из рук вон некачественно. И матка Боска невольно думалась нам при чтении, чего ради автор приемлет на себя столь немыслимые и комичные муки, вместо того, чтобы держаться достаточно поэтичных берегов своей кудемы, то пленительной в дымке детства, то грозной в разгуле необузданных страстей, характерных для взятой автором среды. Тогда легко объяснилась бы и гибель недолговечного счастливца Доньки, размолотого в трагической орбите главной любовной пары. И не одна лишь представляется нам нехватка художественного вкуса или знаний, сказала здесь, а какой-то более существенный недуг, роковая для данного сочинителя двойственность в понимании целей бытия и средств к их осуществлению. Ему, с одной стороны, вроде и по душе великое учение современности, преобразующее его прекрасную, но отсталую родину, лишь благодаря революции, не расколоченную всякими трехнедельными удальцами. Ему вроде и нравится всемирно-освободительное значение, какое отныне для всех подневольных народов приобретает трудовая деятельность его народа. Кажется, доступна его пониманию и новая наша человечность в рамках железной необходимости, пока не разгонится до прямолинейного, все ускоряющегося движения социалистический прогресс. Ведь сам же, и неоднократно помнится, заявлял нам вслух Ф. Фирсов, что губительно, даже смертельно для рода людского, в неправедной раздельности жить. То есть в хаосе непримиримой вражды, где одно непременно охотится отнять у другого труд, хлеб, нору, землю, недра, жену, саму жизнь его и его детей. Звери всегда порознь, даже когда в сплоченных стаях, кулигах, косяках и табунах. Ему принадлежит также весьма запомнившийся нам тезис, что лишь по устроении земного тыла человек вырвется в гордый простор Вселенного океана, без чего не стоило пятиконтропам начинать эту 100-тысячелетнюю бузу под названием «Шествие к звездам». Завяжем же памятным узелком до поры все эти крайне похвальные, хотя и не особо свежие мысли Ф.Ф. Фирсова. А с другой стороны, нас тревожит возникающая временами у Фирсова тяга к рассмотрению теневых сторон человеческого существования, к псевдо-трагической тематике разочарований, неосуществленных замыслов и умственных катастроф. Опасная пристальность к развенчанным видениям прошлого, сама его любознательность к людской боли, как будто она память о ней, а не только все проницающие мечта скрепляет опыт мира, как если бы и она тоже, наравне с разумом, придавала творческую ненасытность нашему вечному поиску. В целом, воспринимая положительно восходящее над планетой Солнце, автор то и дело воздыхает по непроглядной и прохладной мгле, в которой когда-то начались скитания человеческого духа. Вследствие этой незавершенности мышления и родятся у автора такие раскиданные в его повести, с позволения сказать, откровения, вроде того, что всякая великая истина начинается с ереси, или что становление нового героя в искусстве возможно лишь через трагическое. Так вот оно и получается, что в то самое время, как обреченная самовозгоревшаяся ветошь ума и сердца жарко пылает перед глазами нашими, когда массы дружно сымают с себя пережитки и кидают их в костер, этот самодеятельный мыслитель, умильно улыбаясь по сторонам, то и дело тащит из огня разные обуглившиеся штучки в намерении контрабандой протащить их за пазухой в наше светлое будущее. А ведь не стоило бы пускаться в такие некрасивые предприятия. Ой, не стоило бы, Федор Федорович. При штурмах высочайших пиков, равно гор или небес, следует брать лишь необходимое для переустройства на заоблачном новоселье. Опять же, не оскользнуться бы вам со столь тяжеловесным барахлом на кручах, где и налегке-то порой удержаться мудрено. В наш завтрашний день Федор Федорович бодро шагает пятками вперед, обратясь лицом в день вчерашний, в пресловутую блестинку на его зрачке, на что усердно совращает и своего подопечного Смурова. И не столько остающиеся позади родные могилки привлекают его увлажненный взор, или, скажем, тысячелетние пеплы дедовских костров. Кажется, зашей по щепотке и того, и другого в ладанку, и шагай. Нет, ему жалко расставаться с обжитой и отжитой пустыней, покидаемой навечно для обеспеченной всем и уже без промышленных кризисов оседлой жизни. Манит его остающееся позади кочевье первородной мысли, полные таинственных зовов тишина в долинах, бездомные ночи под звездами, населенные призраками и миражами, творениями тьмы и дикарского воображения, нетленное, неугасимое и, честно сказать, неописуемое. А уж пора бы, уважаемый наш Федор Федорович, отвернуться и забыть, отречься от мнимой своей родни, для которой все равно вы только невежда, самозванец и достойный сожжения отступник. Пора вам полностью проклясть вчерашний день и для начала хотя бы наступить пятой на лицо упавшего, набитой человечине поскользнувшегося Бога. Ведь это так просто. И обратите внимание, как он прочно молчит при этом. Мы долго ждем. Уже мы устаем ждать. Но все безмолвствует наш Федор Федорович. И в подозрительной нерешительности этой видится нам источник его собственных затянувшихся злоключений. И, наконец, какое якобы непрощаемое за пределами воровской специальности и чуть ли не эпохальное злодейство стремится подчеркнуть автор полупрозрачным намеком на роковую сороковку под некое святое дело, изъятую Смуровым у молодой, не оперившейся, загубленной им четы, принадлежа к пытливой и недоверчивой породе творцов, сочинитель Фирсов пробует на зуб величайшие истины новизны, в то же время принимая на веру оскандаленные идеи прошлого, доставшиеся нам по наследству с более ценным материальным имуществом. Одна из них — заповедь о святости и неповторимости людской жизни столь приглянулась автору, что тотчас и нацепил ее на своего героя. Федору Федоровичу невдомек, что позорная мировая война целиком и с корнями выворотила то развесистое библейское древо, под сенью которого пусть написаны шедевры вчерашней цивилизации. Новая эра рождалась в огне и прежде всего в пламенном гневе на обломках так называемого христианского братства, которым нельзя же просто грешно, родные мои, так долго и в таких масштабах обманывать честной народ. Человечество вступало в свою желанную эру с душою в клочьях, таща в охапки вырванные войною собственные кишки. Нет, мы как раз не находим, что образ этот с должной силой выражает существо дела. Итак, Федор Федорович, наш гуманизм не является всего лишь продолжением вчерашнего. Социалистическая революция содержит в себе свой манифест более чистой, точной, высшей человечности. Судя по бросающейся в глаза местами нетвердости почерка, автор приблизительно с середины своего произведения стал испытывать понятное и похвальное замешательство. Попытка же его с помощью ловкого приема переключить собственные промахи на имеющуюся в повести литературную болванку, вплетая в канву сюжета, служит достаточным доказательством, что он и сам глубоко осознал поучительную неудачу своего труда. Этот прием раскаяния значительно облегчил стоявшую перед нами цель, когда мы брались за перо. Второе. Дочитав этот приговор себе, Фирсов сдвинул очки на лоб и откинулся на спинку стула. Нет, у него не имелось существенных возражений на прочитанное, тем более что и критика такого не бывала в действительности. Приведенная статья находилась в самой повести, написанная Фирсовым же на своего зеркального двойника. Таким образом, косвенно признавался он в полной своей неудаче. С закрытыми глазами сидел он так, опустошенно отдыхая от книги и обстановки, в которой она писалась. Впрочем, комната его представляла собой светлое, отапливаемое и достаточно просторное помещение. Правда, вследствие незначительного количества предметов в ней, из которых ни один не приглянулся бы самому бдительному финанспектору. Письменный, он же обеденный стол, красовался посреди. Летняя одежда скрывалась в простенке под простыней от пыли и ради приличия. Ширма отгораживала 3 метра в распоряжении жены, изредка раздраженные восклицания или падение катушки, ниток с характерным раскатом укатывали Фирсову, что наконец-то обшиваются тесьмой весьма затрепавшиеся за год обшлага его демисезона. Несмотря на усталость и разочарование, пока новыми набросками не набухли записные тетради, сочинитель испытывал недолговременное, почти блаженное состояние пустоты. Если бы не заключительная одна нежелательная теперь встреча. Когда с лестницы прозвучали 5 по числу квартирантов условленных звонков, Фирсов поднялся с сердцебиением ненависти и, зная все наперед, сперва рванулся было убрать с печурки таз с мыльной водой, но раздумал и продолжал стоять с опущенными руками. Посасывая проколотый палец с полотенцем на мокрой голове, жена пошла отпирать и вскоре воротилась с видом, не предвещавшим ничего доброго. — Там к тебе это, твоя притащилась! — прошелестела она, скрываясь за ширмой. Праздничная, яркая, почти неприличная для коммунальной квартиры Доломанова стояла на пороге, распространяя вокруг себя знакомые шорохи, отсвет тревоги, запах неуловимых духов. — Боже! «Что это так жутко гудит у тебя, Федор Федорович, словно поддувало в аду?» — спросила она раньше приветствия, слушаясь в шум за спиной. Фирсов развел руками. «Так сказать, прибой текущей жизни, сударыня. Примуса на кухне 5 штук. Как правило, мы избавляем наших персонажей и читателей от этих, ну, от временных неудобств настоящего, что ли». Она вспомнила фразу из разносной статьи о нем, усмехнулась, вошла, властно прикрыв дверь, потому что из коридора уже заглядывали жильцы, на необыкновенную гостью. Едва нашла тебя, Фирсов, и то через адресный стол. Ты, кажется, не очень рад мне, но я и сама тороплюсь. Даже раздеваться не стану. Впрочем, она приспустила с плеч шубку дорогого черного меха и с любопытством огляделась. Никогда не видала, как писатели живут. Ты здесь и творишь, Федор Федорович? Тот сделал вид, что не заметил неприятно резанувшего его слова. Да, вот он я. И вот мое болото, подтвердил он, выходя из-за стола, придвинуть стул гостье. И, вернувшись, пошел напрямки для сокращения разговора. Напротив, я крайне рад вам, Мария Федоровна, хотя, признаться, успел уже порядком поотдалиться от злополучной прежней темки. Хорошо, что хоть на собственных ногах стоишь после всего этого, посмеялась гостья, имея в виду причиненные повестью сочинительские неприятности. Да, я привычный, сухо сказал Фирсов. Ну, что у вас там новенького? На дне? Так ведь тебе лучше знать. Ты же автор. Вот про Манюкина. Еще помнишь такого? Вчера на рынке булочку у торговки украсть пытался. Побежал, рухнул на моих глазах и не поднялся более. И я в числе прочих смотрела, как рябая бабища имущество свое назад отбирала из коченеющей руки. Да еще не знаю, верно ли, слух дошел, будто Чекилев добрался, наконец, до Гуталинового короля. Так налогом обложил, что всей мировой ваксы на уплату не хватит. Ну, это, безусловно, злонамеренная сплетня подполья, не поддержал Фирсов. Повторять не советую. Кстати, только сейчас узнала, что Баташиха женила на себе анархиста своего, в хозяйство пристроила. Это с твоего ведома? И зло помолчала. У певицы твоей, я слышала, что-то преждевременное случилось, после чего управдома своего бросила и в пивную вернулась. Этого и надо было ждать. Большим успехом пользуется. Правда, больше про бюрократов поет теперь, да про запущенный ремонт крыш. Но изредка, по требованию публики, как рванет что-нибудь из прежнего репертуара, то бабенки вроде меня падшие слушают, да слезами заливаются. Я под вечерок как-то забежала мимоходом. Но, вопреки надеждам, Митя не оказалась на месте, слегка оживился Фирсов. Ее лицо потемнело, праздничные краски сбежали с нее. Ты ужасно прозорливый и неприятный стал, Федор Федорович. Ничего от тебя утаить нельзя. Кстати, почему никогда не забежишь ко мне, как прежде запросто? Забежал бы. Откровенным вслух и при жене приглашением она мстила Фирсову за высказанную ей в лицо догадку. «Да все некогда как-то, Марья Федоровна!» — с равнодушным видом протянул Фирсов, не без мольбы кивнув за ширму. «Нет, ты не стесняйся, Федя. Ты сбегай к ней на полчасика, когда тебе потребуется!» Тотчас напряженным тоном откликнулась из-за ширмы жена. «Правда, дольше сумерек, говорят, опасно в их районе задерживаться». Приходилось наспех спасать положение. «Выходи познакомиться, Катя», — процедил сквозь зубы муж. «Тут у меня одна героиня моя бывшая сидит. С интереснейшей биографией, товарищ». «Спасибо. Я уже читала», — сказала жена. «Скажи ей, что я штопаю твое пальто. Кроме того, я только что мыла голову и вдобавок беременна». Наступила пауза естественного замешательства, после которой обстоятельства разместились в новом и уже прочном порядке. «Пожалуйста, передай ей, Федя, что мне очень жаль. У нее такое милое, хотя с непривычки несколько своеобразное лицо», — невозмутимо отвечала Доломанова. «Тем более приходи как-нибудь, раз тебе позволено. Ведь я после Митина ухода совсем вольная стала». Мог бы и пожить с недельку у меня. А что? Местечко в Донькиной кабине освободилось. Не на шутку обозлился Фирсов. Видать, лестно вам, Мария Федоровна, чтобы всегда при особе вашей козлы финикийские бодались. Она не обиделась, закурила, улыбнулась. Я же прогнала его начисто, Доньку. Ты не знал? Слезливый на поверку оказался. В тот раз растерзанный из лесу вернулся, все в ногах катался. Марусь, они меня убить хотели. Сам же подлец умереть за меня просился, а как дозволила, то и на попятный. Не вы ли ему талон-то в сундучок пристроили? Вскользь поинтересовался Фирсов. Какой это? — нахмурилась та. А тот самый. На смерть талон, — подмигнул Фирсов, и потом прорвалась скопившаяся горечь. Мне лишь недавно приоткрылось, что и тогда у Артемьевых-то ворот, когда я вас на трон возводил, вы меня одной рукой обняли, а другую чудовище свое полосовали. Все ножом его, ножом. Доломанова даже не моргнула в ответ, только плечи чуть расправились, да кривая усмешка скользнула по губам, и вдруг что-то тайное, подлое, пятнистое, о чем всегда так страстно забыть хотелось Фирсову, все сильнее стало проступать в этой женщине. Верно, несмываемые следы Агеевых прикосновений. И вот перед ним сидела иная, была и грешная, с таким каторжным адом в душе, Манька вьюга, что и лучику давнего кудемского полдня не под силу стало пробиться сквозь непогоду ее опустошенных глаз. Что ж, кто в метель из дому выходит, завсегда рискует с дороги сбиться. Да уж, и ты писал бы лучше свои книжки, не встревал куда не следует, с неожиданной хрипотцой и как бы сверху посоветовала она. Ишь ты, Доньку пожалел. А меня? Меня кто приголубит? Ты вот что, Федя, больше под ноги себе гляди, да по сторонам не озирайся. И жена меньше плакать станет, и сам поправишься. А то вот бородище зарос и черный, ровно в смоле тебя варили. Так не соберешься, значит, встряхнуться-то? Ко мне ведь и попозже можно. На ночь я подолгу читаю в постели. Бессонница, а уж я бы тебя уважила, Федор Федорович. Вряд ли когда-нибудь соберусь к вам, милая Маруся, тоже сквозь зубы и поднимаясь, процедил Фирсов. Она наградила его долгим и пристальным взглядом. Отказываешься? То-то. Значит, крепко за тебя молилась мать твоя покойная. Помнишь ту грозу? Как обедня, когда на коленках-то? Передо мною ползал, с тепловатым смешком и чуть понизив голос, напомнила гостья. «Шибко тебе пошалить со мной хотелось, а я тебя отшила, помнишь? А ведь сам же болезнь мне придумал, от Агея страшнее нет. Ты, Мити, отомстить хотел за его жестокость, чтоб видел и терзался. Да разве поймут они наши с тобою тонкости? В ту пору давно уже синим огоньком горела я, и ой, как больно ты об меня обжегся бы, кабы я тебя, сочинителя моего, не поберегла!» Зловеще погрозилась вьюга, кидая под стул окурок. «Ладно, хватит, ухажер. Погляделись напоследок. Прощай. Проводи до ворот, что ли?» За ширмой упало и множественно раскатилось что-то досадное с иголками и пуговицами, звонкое и рассыпчатое. Жена заявляла о своем присутствии. «Чего ж ты так гостю отпускаешь, Федор? У нас там в шкафчике водка есть», — произнес из-за ширмы чуть дрожащий голос жены. Вьюга молча взялась за скобку, и вдруг Фирсов решился в самом деле проводить ее до подъезда. И не только за тем, чтобы смягчить немножко выпад жены. Не произнося ни единого слова, они спустились по лестнице. Погожий часок выдался на улице. Сверкала и брызгалась на солнце оттепель. Воробьи и ребята галдели на застекленевшем мартовском снегу. После домашнего кухонного смрада приятно познабливала на свежем воздухе. Фирсов поднял воротник пиджака. О ком задумался? Видать, новая подружка у сочинителя завелась. Заметив измазанный чернилами палец, ревниво спросила вьюга. Ну-ка, подразни, кто такая? Натягивая тугую длинную перчатку, она медлила с уходом. Но Фирсову не хотелось раскрывать перед такою свою новую привязанность. Да и рановато было, потому что из мглы тревожного предчувствия лишь начинали сгущаться размытые пока профили, обстоятельства и речи. «Так, Поповна одна», — Лишь бы отделаться, буркнул Фирсов. Кажется, она поверила. «Тоже ненадолго. Я всегда говорила, что ветреный вы народ, писатели, ненадежный». Подобно Векшину, она круто повернулась и, не простясь, медленно, но все быстрее пошла прочь. С раздвоенным чувством сочинитель проводил ее глазами до угла и вдруг, как ей исчезнуть, шагнул во след раз и другой со странным и тоскливым сожалением, то ли удостовериться в чем-то, то ли запомнить ноздрями навеки ее пропадающие духи. Но уже ничего больше не содержалось во встречном ветерке, кроме того молодящего и напрасного, чем пахнет всякая оттепель. 1927-1959-1982 годы. Конец книги. Июнь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Татьяна Телегина.